скорбь по поводу смерти Стэнли я испытывал тоже, но одной скорбью мои чувства не исчерпывались. Еще я сожалел о том, что мне придется вызывать полицию. Телефонный аппарат в кабинете я решил не трогать и пошел в кухню. Включив свет, сразу заметил пустую бутылку из-под виски, валявшуюся среди тарелок в мойке. Я набрал телефон полицейского участка в районе Вэлли в Лос-Анджелесе и сообщил об убийстве. За те 9-10 минут, что потребовались полиции для прибытия на место, я обошел полквартала и обнаружил запертый Volkswagen. Это был Volkswagen Элла. В последнюю минуту, когда уже слышал собой полицейской сирены, я вспомнил, что забыл выключить двигатель в своей машине и, вернувшись в гараж, выключил его. В багажнике у меня лежала светлая шляпа. Я надел ее, чтобы прикрыть разбитую голову, и поторопился на улице встретить полицейских. Из соседнего дома вышел мужчина, поглядел на нас и, ничего не сказав, скрылся за дверью. Я провел полицейских через заднюю дверь, показав взломанный замок. Потом я проводил к убитому и кратко рассказал, как я его обнаружил. Они кое-что записали в блокнот и вызвали бригаду по расследованию убийств, а мне вежливо предложили никуда далеко не отлучаться. Я повторил свой рассказ с большими подробностями следователю в чине капитана, которого звали Арни Шипстед. Мы познакомились с ним давно, когда он был еще рядовым следователем в полицейском участке в Голливуде. По национальности он был швед и выглядел еще очень моложавым. От его взгляда не могла ускользнуть ни одна деталь. Проницательные глаза Арни схватывали их все не хуже фотоаппарата его помощника. Убитого сфотографировали в парике с усами и бородой, без них. Потом его аккуратно положили на носилки и унесли. Арни немного задержался в дверях. «Так вы думаете, он пришел сюда за деньгами?» «Да, я в этом уверен. Но получил он совсем иное. А тот, кто обещал ему деньги, тоже мертв». Он взял в руки памятную фотокарточку из архива Стэнли, которую я ему показывал, и вслух прочитал. «Не встречались ли вам эти мужчины и женщины? И вы считаете, что вся каша заварилась из-за этого объявления?» «Да, вполне возможно, вполне возможно. А как по-вашему, почему он пришел сюда в парике?» «Могу назвать две вероятные причины. Возможно, он объявлен в розыске. Я даже готов побиться об заклад, что это так». Арни кивнул, соглашаясь. «Я проверю. Но есть и другая возможность». «Какая же?» «Он мог надеть парик и приклеить бороду просто раз смеха ради. Многие охотники, до удовольствия отправляясь подцепить какую-нибудь подружку, надевают такие парики с длинными волосами. Поэтому вполне возможно, что этот собирался получить деньги и прокутить их ночью в городе». Я не мог не согласиться, что для такого предположения тоже есть все основания. Глава 14. Когда я уезжал из Сепульведа, уже наступил вечер. Я держал путь в Пасифик Палисадес. Там жили Крэндаллы. Их дом выходил на бульвар, где росли пальмы, и внешне напоминал особняк эпохи Тюдоров с островерхой крышей и выступающими коричневыми полуколоннами. Примечание. Тюдоры. Английская королевская династия правила в 1485-1603 годах. Для архитектуры дворцовых построек этой эпохи характерно обилие арок, лепнины, полуколонн. Все окна были ярко освещены, как будто в доме шла субботняя вечеринка, но внутри царила гробовая тишина. Было только слышно, как шуршит ветер, перебирая сухие пальмовые листья. Я постучал. Дверь, украшенную искусной резьбой, открыла белокурая женщина в черном платье. На светлом фоне ее фигура выглядела такой элегантной, что в первую минуту мне показалось, что передо мной стоит девочка. Но затем она чуть-чуть наклонилась вперед, чтобы посмотреть на меня. Я разглядел, что время все-таки коснулось ее лица, не пощадило оно и шеи. На ней появились первые глубокие морщины. Прищурившись, женщина уставилась в темноту, словно не замечая меня. «Вы мистер Арчер?» «Да, я могу войти?» «Пожалуйста. Мой муж уже дома, но он сейчас отдыхает». Она произносила слова очень четко, старательно. Как будто раньше специально училась правильно говорить. Я заподозрил, что когда она говорит естественно, ее речь более груба и раскована. Она провела меня в парадную гостиную с ярко сверкающими хрустальными канделябрами, свет которых резал глаза, и неразожженным мраморным камином. Мы сели в кресла, стоящие одно напротив другого и специально предназначенные для бесед. Она застыла в изящной позе, но, глядя в ее бледное, немного измученное лицо, я понял, что это изящество ей до смерти надоело, что оно ее тяготит, словно под ангельской оболочкой прячется грубое животное. «Когда вы видели Сузан, с ней было все в порядке?» — спросила миссис Крэндалл. «Да, она была цела и невредима, если вы спрашиваете об этом». «А где она сейчас?» «Не знаю. Вы говорили, что у нее какие-то серьезные неприятности». Голос ее звучал тихо и мягко, как будто она старалась преуменьшить размер этих неприятностей. «Объясните мне, пожалуйста, о чем вы говорили? Прошу вас, будьте со мной полностью откровенны. Я вот уже третью ночь сижу у телефона». «Да, я знаю, каково это». Она наклонилась в мою сторону, и ее грудь колыхнулась мне навстречу. «У вас есть дети?» «Нет, но они есть у моих клиентов. И один из них сейчас Сузан, маленький парнишка по имени Рональд Бродхерст. Вы когда-нибудь слышали это имя?»